и что польское племя всегда будет добычей и снедью ордена. Отбросив прежнюю вкрадчивость, он приступил к князю и заговорил громко и настойчиво. «Вознагради нас, государь, за наши потери, за наши обиды, за наши слезы и нашу кровь. Твоим подданным был Юранд, это исчадие ада. Вознагради же нас за наши обиды и кровь во имя Бога, давшего власть государям, во имя правосудия и креста». Князь воззрился на него в изумлении. «Господи помилуй», — сказал он, — «да чего же это ты хочешь? Юранд в безумии пролил вашу кровь, а я должен отвечать за его безумство?» «Он был твоим подданным, государь», — возразил крестоносец. «В твоем княжестве лежат его земли, его деревни и его городок, где томились в неволе слуги ордена. Пусть же хоть эти богатства, эти земли и эта твердыня безбожия достанутся отныне под руку ордена. Воистину, недостойная это будет отплата за пролитую благородную кровь. Не воскресит она мертвых, но, может, укротит гнев Божий? О, государь, повсюду владеет орден землями и замками, данными ему милостивыми и благочестивыми христианскими государями. Только здесь нет ни пяди земли в его обладании. Пусть же наша обида будет хоть так вознаграждена». Князь не мог прийти в себя от изумления. Только после долгого молчания он воскликнул: «Раны Божьи! Да по чьей же милости владеет орден здесь землями, как не по милости моих отцов? Мало вам еще краев, земель и городов, которые некогда принадлежали нам, а ныне под вашей рукой? Жива еще дочь Юранда, никто не донес нам еще о ее смерти. А вы уже хотите захватить сиротское приданое и сиротским хлебом вознаградить себя за обиды?» «Государь, ты признал наши обиды?» — сказал Ротгер. «Так вознагради же нас за них». И снова возвеселился он сердцем, подумав про себя: «Теперь они не только не будут винить нас, но сами еще подумают, как бы умыть руки и чистыми выйти из этого дела. Никто не станет нас укорять, и незапятнанный, как наш белый плащ, будет слава ордена». Но неожиданно раздался голос старого Миколая из Луголяса: «Вас осуждают за алчность, и видит Бог справедливо, ибо в этом деле не честь ордена, а выгода важна для вас». «Это правда!» — хором поддержали его мазовецкие рыцари. Крестоносец шагнул вперед, надменно поднял голову и, смерив их высокомерным взглядом, сказал: «Я прибыл сюда не как посол, а как свидетель и рыцарь ордена, готовый до последнего издыхания защищать его честь. Если кто, вопреки словам самого Юранда, посмеет обвинить нас в том, что мы причастны к похищению его дочери, пусть поднимет эту рыцарскую перчатку и предаст себя в руки Господа». С этими словами он бросил перчатку к ногам рыцарей. Но те стояли в немом молчании, ибо ни один из них иззубрил бы свой меч о шею крестоносца. Но все они боялись суда Божия. Ни для кого не было тайной ясное свидетельство Юранда, что не рыцари ордена похитили его дочь. Поэтому всякий думал в душе, что прав Ротгер, и что он победит в бою. А тот, подбоченясь, спросил с еще большей дерзостью: «Так кто же поднимет эту перчатку?» Внезапно на середину зала вышел рыцарь. Никто не заметил его появления, и он уже некоторое время слушал в дверях речи крестоносца. «Я», — сказал он, подняв перчатку, и, бросив свою перчатку прямо в лицо Ротгеру, заговорил голосом, который в немой тишине, как громом, разнесся по залу: «Я призываю Бога в свидетели, вельможного князя и всех достославных рыцарей этой земли, и говорю тебе, крестоносец, что ты лжешь, как собака, истине и справедливости вопреки, и я вызываю тебя на бой на ристалище, пешего или конного, на копьях, секирах, коротких или длинных мечах, не на неволю, а до последнего издыхания, на смерть». Было слышно, как муха пролетит. Все глаза обратились на Ротгера и рыцаря, вызвавшего его на бой. Никто не признал этого рыцаря.